И теперь с Ранком и Кордой он работал в полном согласии все то время, которое мог урвать от своей регулярной работы. В эту работу теперь входило и составление еженедельных отчетов о странах, входивших в его ведение, включая Турцию и Грецию, для секретного политического обзора, предназначенного для верхов правительства. На этих отчетах стояла печать Министерства иностранных дел. Он также читал теперь курс по ведению политической войны и регулярные лекции для служащих министерства, что придавало его деятельности не только государственное, но и академическое значение. И он, и Уэллс когда-то помогли Муре войти в мир кино как эксперту по русским картинам. Она уже несколько лет работала у Корды и Самуэля Шпигеля, позже сделавшего с ее помощью Лоуренса Аравийского и Николая и Александру. Она с 1936 года была на жаловании в компании Корды и считалась его ассистенткой, когда дело шло о фильмах на русские сюжеты. После 1941 года, когда Советский Союз был вовлечен в войну, им особенно был необходим знаток и советник по вопросам как старой, так и новой России. Она была, по мнению Локкарта и Уэллса, идеальным для них экспертом. Александр Корда, не владевший английским, венгр, еще в начале 1930-х годов, задумавший ставить фильм по роману Уэллса «Облик грядущего», с первого дня знакомства с Уэллсом считал, что с Мурой гораздо легче и приятнее иметь дело, чем с требовательным, упрямым, взбалмошным гением, отчасти пережившим свою славу. Роман был о будущем человечества, и Уэллс по требованию Корды стал писать сценарий, соединяя в нем две свои любимые темы. Одну, жившую в нем с начала столетия, которую можно назвать тревогой о погибающем человечестве, и вторую, ту, что давала такой импульс его романам молодых лет, дар предвидения механизированного, технически обоснованного индустриального будущего. Фильм, сделанный Кордой, был полон Третьей мировой войной, самолетами, бомбовозами, лабораториями разрушения, где мужчины и женщины, одетые с ног до головы в черную кожу и увешанные револьверами и гранатами, распоряжаются вселенной. Да, 1970 год, когда происходит дело, должен был принести миру окончательное разрушение, чтобы затем, в 2054 году, мир восстал из пепла. С Земли вылетят в космическое пространство одна за другой многоступенчатые ракеты и закружатся вокруг Луны на пути к иным планетам аппараты птицы без людей. Ими будут управлять пилоты с Земли. Все это от металлической мебели до вылетающих одна за другой тройных ракет, облик грядущего или образ вещей, который несет нам будущее, или то, что ждет нас впереди. То, что сначала в романе, а потом в сценарии, Уэллс предлагал человечеству, его страшную судьбу, свое пророчество по поводу этой судьбы и отчаяние, начинающее теперь проявляться в нем, хотя в начале 1930-х годов он еще шутил и острил, и был счастлив с Мурой, и только изредка хныкал, по выражению Беатрисы Уэбб, о том, что он женат, но что жена его не хочет выходить за него замуж. Когда фильм вышел на экраны обоих полушарий, был 1936 год. За три года до этого Корда сделал свой лучший фильм «Частная жизнь Генриха VIII», прогремевший на весь мир, принесший ему славу и деньги. В 1934 году им была сделана Екатерина II, в 1935 — «Московские ночи». В этих русских фильмах Мура помогала ему с русскими реалиями, и само собой вышло так, что Корда предложил ей перевести на французский язык английский сценарий Уэллса. Знаменитый режиссер и директор кинематографического общества говорил и с Мурой, и с Уэллсом по-французски. Корда в своей области был человек исключительный. Одного его слова было достаточно, чтобы актер получил роль, и чтобы эта роль принесла актеру славу. Он был богом Англии и грозой Голливуда. и все, что было в Лондоне заметного в мире политики, финансов, модных салонов,